Ох, как тут все всполошились, окружили доктора, стали его унимать, уговаривать, стали объяснять ему, что Гарви 100 раз успел доказать, что он вправду Гарви, что он всех знает по именам, знает даже клички всех собак в городе, и уж так его упрашивали помолчать, чтобы Гарви не обиделся и чтобы девочки не обиделись. Только все равно ничего не вышло. Доктор не унимался и говорил, что человек, который выдает себя за англичанина, а говорить как англичанин не умеет, просто враль и мошенник. Бедные девочки не отходили от короля и плакали. Но тут доктор повернулся к ним и сказал: «Я был другом вашего отца, и вам я тоже друг. И предупреждаю по-дружески, как честный человек, который хочет вам помочь, чтобы вы не попали в беду и не нажили себе хлопот, отойдите от этого негодяя, не имейте с ним дела. Это бродяга и неуч. Даром, что он бормочет какую-то чепуху, будто бы по-гречески и по-еврейски. Сразу видно, что он самозванец. Набрал где-то ничего не значащих имен и фактов и явился с ними сюда. А вы все это приняли за доказательство. Да еще вас вводят в обман ваши легковерные друзья, хотя им бы следовало быть умнее. Мэри Джейн Уилкс, вы знаете, что я вам друг и бескорыстный друг к тому же. Так вот, послушайте меня. Гоните вон этого подлого мошенника, прошу вас. Согласны?» Мэри Джейн выпрямилась во весь рост, и какая же она стала красивая, и говорит: «Вот мой ответ». Она взяла мешок с деньгами, передала его из рук в руки королю и сказала: «Возьмите эти 6000, поместите их для меня и моих сестер куда хотите, и никакой расписки нам не надо». Потом она обняла короля, а Сюзанна и Заячья Губа подошли к нему с другой стороны и тоже обняли. Все захлопали в ладоши, затопали ногами, поднялась настоящая буря, а король задрал голову кверху и гордо улыбнулся. Доктор сказал: «Хорошо, тогда я умываю руки, но предупреждаю всех, придет время, когда вам тошно будет вспомнить про этот день». И он ушел. «Хорошо, доктор, — сказал король, как бы передразнивая его, — уж тогда мы постараемся, уговорим их послать за вами». Все засмеялись и сказали, что он очень ловко поддел доктора.